Глава 6. Казнь. Москва. Площадь у Кремля. 1698 год. 30 сентября. Следуя за телегами с арестованными, Михаил и Наташа вскоре оказались на шумной многолюдной площади у каменных стен Кремля. Лобное место было окружено солдатами, облаченными по европейскому образцу в мундиры камзола, высокие ботфорты и темные треуголки. Царя еще не было, и многочисленная публика, состоящая из разномастного народа, гудела и шумела, словно огромный людской улей. Телеги с пленными стрельцами остановились в одной большой куче, и в ожидании приезда царя их охранники сжалились и разрешили подойти к пленным их родным. На лобном месте, где все было готово к предстоящей казни, находились два палача и их помощники, стоявшие на помосте. Они как-то хмуро оглядывали многочисленных стрельцов, понимая, что кровавая работа предстоит большая и длительная. Чернышовы прошли ближе к лобному месту и остановились через пару человек от темных спин солдат-прусаков, которые теперь составляли новое войско Петра Алексеевича. Это были иностранные наемники, ибо царь не доверял своим стрелецким полкам, посмевшим устроить бунт еще летом. Прусаки, прибывшие из-за границы, беспрекословно подчинялись государю. Наташа была облачена в одеяние послушницы и в плащ, для того, чтобы меньше вызывать подозрений. Чернышов, одетый в простой темный камзол на немецкий манер, треугольную шляпу с пером и высокие сапоги, вполне походил на новоприбывших в Россию немцев, коих было много теперь в Москве. «Среди стрельцов его нет, потому будем ждать приезда царя Петра», — объяснил Михаил. «Возможно, он будет в его свите». «Хорошо», — пролепетала Наташа и вновь остановила свой взор на одной из телег, где стрелец обнимал малолетнего сына лет 3. Видимо, его охранник смилостивился и развязал ему руки. У телеги стояла молодая женщина в простом темном платье и плакала навзрыд, утирая слезы. И Наташа подумала о том, что этот стрелец видит сына в последний раз, а рядом его жена, и у нее защемило сердце от сострадания. «Смотреть на это невозможно». «Давай я провожу тебя до ближайшего сада или пролеска. Побудешь там», — предложил Чернышов заботливо. «Когда все закончится, я...» «Нет, я с тобой буду», — замотала головой Наташа. «Наверное, попытаюсь помочь этим несчастным. Успокою их». Поняв, что она имела в виду, Михаил печально улыбнулся и кивнул. Девушка же, вклинив пронзительный взор в стрельца и в его семью, начала посылать им импульсы добра, спокойствия, окутывая их энергией любви и счастья. Михаил уже многому научил ее, и она хотела применить свои тайные навыки и умения, чтобы помочь этим несчастным людям. Уже через пару минут она заметила, как стрелец печально улыбнулся, целуя сына, а его жена перестала плакать, и лишь притиснувшись к телеге, приникла к спине мужа и медленно гладила его рукой по плечу. Наташа чувствовала, что они немного успокоились, душевно, и как бы смирились со всем происходящим, и их сердца стали биться спокойнее. Она перевела взор на другого стрельца и его родных и продолжила свое действо. Царь появился на месте казни спустя час, со своей многочисленной свитой, состоящей из бояр и приближенных, почти в 50 человек. Почти четверть часа государь с лошади рассматривал окружающий его люд инквизиторским угрожающим взором и молчал. Затем, спешившись, Петр Алексеевич важно прошествовал на помост для казни и приказал палачу. «Первого веди!» На помост подняли друг за другом первых стрельцов, и палач умело и быстро отрубил им головы после приказа царя. Когда голова третьего скатилась в специальную корзину, из толпы вдруг раздался громкий окрик какого-то мужика. «Царь душегуб, будь ты проклят!» Все невольно обернулись, ища глазами того, кто посмел это выкрикнуть, и Наташа испуганно приникла к Михаилу, схватив его за руку. Было видно, что лицо Петра Алексеевича стало злобным, и он оскалился, словно опасный зверь. «Следующего!» — приказал он громко. На помост затащили очередного стрельца, и, уложив его голову на плаху, палач уже подошел к нему, как царь окрикнул его. «Дай топор!» Забрав у палача оружие казни, Государь сам приблизился к несчастному стрельцу и занес топор над его головой. «Он что же, сам?» — воскликнула Наташа, и крик замер на ее губах, ибо она увидела, как царь со всего размаху рубанул с плеча. «Не смотри», — велел Чернышов и притиснул к себе жену, прижав ее лицом к своему плечу и отмечая, как голова стрельца скатилась в корзину. Наташа зажмурилась, не в силах более смотреть на это. Царь отрубил еще пару голов, а потом приказал рубить своим приближенным. Он остался стоять рядом и следил за происходящим. Михаил мрачным взором смотрел на помост для казни и видел, как ближайший к государю вельможа подошел и взял у него топор. Чернышов понял, что царь проверяет своих приближенных на преданность. Похоже, тот, кто бы посмел отказаться от выполнения его приказа, не только мог подвергнуться опале, но и сам мог оказаться на месте стрельцов. Эта жуткая ситуация оказалась ему дикой и несправедливой. Следя за всем происходящим, он перевел взор с плахи на приближенных царя, напряженно изучая лица царской свиты. Клиниваясь в их мысли, Михаил пытался прочитать их мысли, желая найти в домах вельмож, кроме страха и непонимания, хоть какую-то информацию о интересующем его человеке. Спустя некоторое время он даже отошел от Наташи и переговорил с парой конюхов, которые следили за лошадьми царской свиты. Вернувшись спустя полчаса к жене, прижимающей надушенный платок к своему лицу, он тихо заявил. «Наташа, среди царских сановников и бояр его нет». «Ты уверен?» — спросила она, взглянув на него. В ее глазах стояли слезы. «Да». В этот момент казнили уже 30-го несчастного, и очередной боярин рубанул по шее несчастного неумело и не убил стрельца, а только покалечил. Тот взвыл жутким басом, и боярин испуганно снова рубанул, уже добив его. Это вызвало в народе яростные, возмущенные возгласы. «Антихрист, будь ты проклят!» — дико закричала за Чернышовыми какая-то женщина, стоящая чуть впереди. Поднялся громкий ропот, и из толпы послышались громкие крики и проклятия. Баба опять загласила, но уже громче. «Самозванец проклятый, что ж ты творишь? Отольются тебе в аду наши слезы!» На ее окрик немедля обернулся стоящий впереди солдат-наемник. Сделав к ней два шага, он со всей силы ударил женщину кулаком в лицо и процедил на ломаном русском. «Заткнись, дура, а то сейчас как стрельну!» Он угрожающе выставил перед собой ружье, направив его на бабу. Тут же около солдата оказался Михаил, и его ладонь легла на ствол оружия наемника-немца. «Сударь, вы бы убрали ружье. С женщиной намерены воевать», — процедил Чернышов увещевательно. «А ты не лезь!» — прохрипел наемник. «Ты что же с ней, бунтарская морда?» «Я не с ней», — отрезал Михаил. «Вы ведете себя гнусно». «Пусть эта баба заткнет свой рот, иначе и ее на плаху отправят». Наташа попыталась в этот момент отвести истеричную женщину от агрессивного вояки, но та бешено завизжала. «Пусти меня, девка! Пусть все знают, что этот Ирод не наш царь, а самозванец проклятущий!» Раздался выстрел, и Чернышов резко обернулся. Выкрикнувшая баба упала на землю, застреленная в упор другим наемником-солдатом, который опустил ружье и закричал угрожающе на ломаном русском. «Молчать, свиньи, или всех перестреляю!» Зло, брызгая слюной, солдат провел дулом ружья по воздуху, грозя другим окружающим его людям. Молодой парень, стоявший перед ним из-под лоби, зло смотрел на прусского наемника, но не дерзнул даже открыть рот. «Прекратите бесчинствовать!» — грозно прикричал ему Чернышов, сделав несколько шагов в сторону опасного прусака. «А тебе чего надо?» Огрызнулся на него наемник. «Или мне придется сообщить вашему командиру о вашем самоуправстве», пригрозил Михаил, переходя на немецкий язык, привычный солдату. «Что это ты такой смелый, господин?» процедил прусак. «Мне за это деньги платят». «Вам платят за охрану и порядок, а не за убийство баб», парировал граф, не собираясь отступать. «Или у вас только мерзость в крови?» «Сам ты мерзость!» — огрызнулся наемник обиженно, Но ружье все же опустил и через миг отвернулся, заняв свою прежнюю недвижимую позицию. Наташа быстро приблизилась к упавшей женщине, на лбу которой зияла кровавая рана. Над ней уже причитала некая девушка, склонившись. «Матушка! Матушка!» Но баба была мертва. Окружающие люди, как-то скорбно крестясь, охали и делали вид, что ничего не произошло, и вновь отвернулись к лобному месту, где царские приближенные вновь рубили головы. Наташа с ужасом смотрела на убитую женщину и ее дочь, которая, упав на колени, плакала над матерью. «Вам нужна помощь?» — спросила Наташа у девицы. Но та, казалось, не слышала ее, продолжая горестно стенать. В эту минуту около них появился некий молодой парень. Он осторожно поднял на руки убитую бабу и через силу вымолвил: «Настя, пойдем домой, матушку унесем». Девушка, вытирая слезы рукавом, ухватила парня за локоть и обернулась к помосту. Именно в этот момент на него затащили очередного стрельца. Ему было около 40 лет, а его мрачное лицо обезображено синяками и кровоподтеками. Девушка устремила на него трепетный взор и прошептала одними губами: «Погоди, там батюшка». Не прошло и пары минут, как стрельца казнили, и парень, так и державший на руках мертвую женщину, глухо произнес: «Отмучился». «Егорушка, как бы его забрать-то?» — вновь запричитала Настя. Парень вздохнул и тихо вымолвил: «Не отдадут, проклятые. Велено всех убитых в одно место скидывать у рва». «Но как же?» — залепетала девушка, глотая горькие слезы. «Ты не плачь, сестрица, я вечером сбегаю на то место», — глухо ответил парень, поворачиваясь в другую сторону и отходя с убитой матерью на руках. «Попробую дать охранникам денег, может, отдадут тело батюшке». «Прав ты, братец», — закивала девица, семеня за братом и утирая слезы. Наташа проводила молодых людей участливым взором и вновь обернулась к помосту для казни. Она старалась абстрагироваться от жуткой картины казни, зная, что надо не думать обо всем этом. Сейчас она уже жалела, что последовала сюда с Михаилом. Искреннее сострадание к окружающим людям и их боль наполняли ее сознание. «Вы приезжие, что ли?» — вдруг раздался рядом с ней голос. Девушка обернулась к стоящей рядом женщине в простом темном платье и платке. На ее руках она держала мальчика лет двух. Она была бледна, и на ее лице не было слез. Это казалось странным. «Да, приезжие мы», — согласилась Наташа. «Муж ваш смелый», — кивнула женщина, указывая головой на Чернышова, который стоял чуть впереди. «Как и мой Семёнушка, потому за смелость-то свою первую голову теперь сложил». «Это мой брат», — уточнила Наташа. «А я послужница с Иоанновского монастыря. Вы жена стрельца?» «Да, того первого, что демон этот казнил». «Сочувствую вам». «А что мне? Сейчас надобно всех нас пожалеть», — горько ответила женщина, тяжело вздохнув. «Посмотрите, сколько телег с приговоренными стоит. Не меньше 200 я насчитала-то. Теперь этот упырь крови попьет на нашей земле». «Вы про царя говорите?» — тихо спросила Наташа. «Про кого же еще?» — ледяным тоном сквозь зубы процедила жена стрельца и ненавистным взором окинула помост. «Только он не царь нам, а упырь иноземный». «Чего ты там воешь, баба?» — прокричал ближайший к ним наемник, обернувшись. Наташа, испугавшись, что солдат расправится с ее собеседницей так же, как и с той несчастной застреленной бабой, выпалила в его сторону: «Вам послышалось, сударь», — и, чуть придвинувшись к женщине, предложила: «Давайте отойдем немного, а то они уж очень лютуют». «Холеры иноземные!» — буркнула молодая женщина и, прижав к себе сильнее сына, который после окрика прусака захныкал, кивнула: «Ладно, пойдем, девка, насмотрелась я уже на это черное дело». Малыш на ее руках захныкал сильнее, и она цыкнула на него: «Не кричи, малой, сейчас домой пойдем». Уже отойдя, она остановилась и, внимательно окинув взглядом Наташу, спросила: «Погодь, девка, а ночевать вам есть где?» «Нет». «Можете ко мне пойти», — предложила вдова, вздохнув. «Я недалече отсюда живу, в Стрелецкой слободе». «Благодарю, только неудобно нам стеснять вас». «Ничего, теперь я одна с сынком осталась. Вы хоть души живые, а то совсем тошно». Чернышовы отправились с молодой женщиной к ее дому. Улицы все бурчали от кричащего, возбужденного печальными событиями народа, и молодым людям приходилось почти протискиваться между толпами разномастных людей, которые стремились к месту публичной казни. Только спустя полчаса они пришли в отдаленную от центра города Стрелецкую слободу и далее на двор Алены Игнатьевны, так звали молодую женщину. И еще по дороге Чернышов спросил, сколько им придется заплатить за постой, но вдова отказалась от денег. Денег с собой Михаил не брал, так как в их веке достать старые деньги прошлого века было невозможно. В его камзол были вшиты множество тонких золотых пластинок и драгоценных небольших камней. Их он намеревался обменять на деньги того времени для нужд и расходов. Потому едва Михаил предложил хозяйке небольшой красный яхонт-рубин, она сразу же согласилась его взять, сказав, что сделает из него себе кулон. Чернышовы поселились на втором этаже небольшого деревянного домика, довольно чистого и добротного. Было заметно, что семья казненного стрельца не бедствует, ибо Алена имела в услужении кухарку и одного слугу. За ужином, после поминовения убиенного стрельца, хозяйка попросила Михаила помочь ей похоронить мужа. Чернышов пообещал завтра пойти с ней ко рву, чтобы отыскать тело убитого стрельца, чтобы забрать его и упокоить с миром на ближайшем кладбище. После все молча ели простую еду. Гречу со шкварками и грибным гарниром до того момента, пока хозяйка дома невзначай не сказала, что теперь при Антихристе жизнь изменится. Но удивленный вопрос Наташи, которая, как и ранее, представлялась послушницей и родной сестрой Чернышова, Алена ответила про царя Петра Алексеевича. «Не просто так этот черт заморский расправу эту жуткую по всей стране устроил. Почитай, несколько тысяч стрельцов по казематам и тюрьмам сидят. Пытки каждый день, теперь еще и головы рубят». «Они заговор учинили», — тихо заметил Михаил, внимательно смотря на вдову, и успел ухватить лишь несколько ее последних мыслей. «И царь в гневе, еще и сестры его на стороне бунтовщиков оказались». «Да», — кивнула Наташа. «Однако я тоже понять не могу», — сказал он задумчиво. «Всегда для устрашения других только зачинщиков заговоров казнили, а не всех подряд». «То-то и оно», — подхватила молодая женщина. «Потому что это не наш царь, а упырь иноземный. И хочет он истребить всех стрельцов, чтобы никого не осталось. Боится он их, стрельцов-то. Так мой Степан говорил». «Не верит им? Не доверяет?» — спросила Наташа. «Сразу, видать, приехали вы издалека. Раз не знаете, что не наш это царь, потому и воротит подобное зло». «Вы уже не в первый раз говорите, что это не наш царь. А чей же?» — удивилась девушка. «Говорю, не наш, подмененный», — заявила твердо Алена. «Все о том в Москве и по окрестным городам и селам знают, а слухи о том уже и до других властей и окраин Руси достигли, потому и стрельцы взбунтовались во главе с царевной Софьей». «Расскажите подробнее, пожалуйста, что за слухи?» — попросила Наташа. «Наташа, не стоит об этом говорить», — предостерег Чернышов. Эти странные заявления женщины ему не нравились, ибо если это были только слухи, то весьма дурные, а если правда, то за нее могли и на плаху отправить. Они же прибыли в это время за другим, а не за тем, чтобы окончить свои дни в тюрьме наравне с опальными стрельцами. «Отчего же? Я расскажу», — тут же перебила его вдова. «Чем больше людей про то злодейство знать будет, тем быстрее справедливость настанет». «Да, вы правы. Прошу вас, говорите», — закивала Наташа. «Еще летом, когда государь наш был в землях иноземных, сюда слухи дошли, что царя нашего истинного, батюшку Петра Алексеевича, извели там и подменили на иноземца-голландца какого-то. Сразу это посольство по Европам странным было. Сначала царь уехал на 2 месяца на чужбину, а задержался в дальних странах на 1 год, да все домой не спешил. А здесь у него и царство, и жена с дитятями остались. Когда же летом указ от государя пришел, что царицу-то нашу благословенную Евдокию Федоровну в монастырь упечь, так бояре сразу неладное почуяли. Потому что не мог он любимую жену в монастырь сослать. Все знали, как он любил ее сильно. И в первые месяцы, когда на чужбину уехал, каждый день ей письма писал. А еще доходили слухи, что люди государевы, что с ним в посольство отбыли, стали умирать один за другим. Вот тогда-то бояре и царевна Софья заподозрили, что подменили там царя-то нашего. «Какую-то жуть рассказываете», — хмуро вымолвил Михаил. «Не жуть, а правду. Так вот оттого и взбунтовались стрельцы еще летом. А месяц назад, как царь вернулся из-за границы, так все и углядели, что это и впрямь не наш царь, а подмененный. И ростом выше, и лицом плюгав, да еще и старый. Кто его близко знал, все про то говорят. Царевна Софья прямо в лицо самозванцу и заявила, что он не брат ее. Оттого самозванец под стражу и заключил ее, чтобы молчала. А стрельцов-то, которые не стали ему подчиняться теперь, и убивает без числа». «Очень странная история», — нахмурилась Наташа. «Так о том и речь веду», — кивнула вдова. «Этот упырь по возвращению даже к своей жене, законной царице Евдокии Федоровне, которая в монастыре теперь томится, не поехал. К любимой-то жене, в которой еще 2 года назад души не чаял, из которой несколько деток народил. И оттого не поехал, потому что она тоже скажет, что он не муж ей. А еще неделю назад старшенький царевич Александр помер, якобы няньки не доглядели». «Это сын царя Петра Алексеевича?» «Да, странная смерть. Словно этот черт хочет всех извести. Да и тепереча, и стрельцов на плаху гонит, чтобы не свергли его с престола».